Еще бы не хорошо. Питание в институте, ну как везде, в больницах и клиниках. Дадут иногда завтрак, как для богов. Масло, вкусная каша, блюдце сгущенного молока. А в обед то, что здесь называется кура. Удивительнейшее блюдо – куриные пальцы. Не ноги, не куриные окорочка, а именно пальцы, обтянутые кожей. И почему-то синие. Невольно перефразируешь брюсовский стих. «О, закрой свои синие ноги!» Вкушать эту симфонию цвета индиго немыслимо. Предложение Дарьи Рихардовны прикармливать меня после операции я принимаю бурно благодарно. Тем более, что понимаю, как ей это будет трудно. Одесса переживает большие трудности с продовольствием, маслом, мясом. На этом пока удачи приостановились. Операцию, назначенную было на послезавтра, приходится отложить. Прогулка к морю и раздумья под проливным дождем сделали свое дело. У меня бронхит. Глотаю таблетки кодеина и проклинаю собственную глупость. В этой отсрочке есть, однако, и хорошее. Во время одного из ежедневных врачебных обходов нашего отделения один из ассистентов Варвары Васильевны, услыхав, что меня не будут оперировать, пока я не поправлюсь, нельзя оперировать глаз, когда голова поминутно сотрясается кашлем, дал мне драгоценный совет. Используйте отсрочку операции для того, чтобы научиться спать лежа на спине. Не умеете, поди так спать. А вот надо. Учитесь. Первая ночь этой учебы была, скажем прямо, труднопереносима. Я не сомкнула глаз до утра. Позвоночник словно налился жидким бетоном и окаменел. Поясница тоже. Руки, ноги тосковали и ныли. Однако на завтра и послезавтра было уже значительно легче, и постепенно боли совсем прекратились. Человеческий организм умница. Он приспособляется и привыкает ко всему, что ему полезно. Учитывая, видимо, эту благодетельную способность организма, ассистент Варвары Васильевны, спасибо ему, дал мне отличный совет. Следуя ему, я понемногу приучилась спать на спине. После операции это оказалось необходимо. Но все-таки первые несколько ночей прошли без сна. Да и дальше мешало спать огорчение из-за отсрочки операции, тревога о том, как она пройдет. Как и все в жизни, бессонница тоже имеет свою положительную сторону. Она отдает человеку то, в чем у него всегда нехватка. Время и возможность без помехи подумать. Так получилось и со мной. Простая операция. Продолжение. Шестое. Первая бессонная ночь. О чем думают люди, когда они дорываются до этой возможности? Кто я такой? Что я делаю? Так ли я это делаю, как надо бы? А если не так, то в чем моя ошибка? Почему так вышло, что я 40 лет писала главным образом для детей и юношества? На это я не нахожу ответа. Вероятно, это вопрос праздный и неумный. Почему, когда я бывала голодна, я с удовольствием ела хлеб, а когда мне хотелось пить, я с наслаждением пила воду? Очевидно, потому что хлеб и вода были мне нужны для утоления голода и жажды. И писала я для детей и юношества от того, что всю жизнь любила и люблю детей. Люблю их вопрошающие глаза, их доверчивое тепло. Люблю ощущать под пальцами мягкие, легкие волосы девочек или низко остриженные, плюшевые на ощупь головы мальчиков. И разговор с детьми мне всегда интересен и радостен. Но я не помню, чтобы когда я писала пьесу или повесть, я прикидывала в уме, это будет для детей, это подойдет для среднего возраста. Нет, пожалуй, для старшего тоже. Когда я писала, я делала это прежде всего для самой себя, для детей моего возраста, от 10 до 90 лет. Смешное я писала только такое, какое мне самой казалось смешным, и печальное только такое, от какого мне самой хотелось плакать. Когда я писала что-нибудь для взрослых зрителей и читателей, то всегда потом это смотрели в театре и читали также и дети.